мистер Даглби, пробормотал я. Боюсь, мне надо будет позвонить в Министерство сельского хозяйства. В министерство? А это зачем же? Сообщить, что у меня есть подозрение на ящур. Как ящур? Не может быть. К сожалению, это так. Вы уверены? Я не вправе давать окончательное заключение, мистер Даглби. Это дело министерского специалиста, а я обязан немедленно позвонить туда. Я не думал, что у мистера Даглби есть телефон, но он подрабатывал доставкой угля и поставил себе аппарат. Я сразу же дозвонился, и меня соединили с Невиллом Крэгом, одним из министерских ветеринаров. «Да, очень похоже, Джим», — простонал он. «Оставайтесь там. Я сейчас приеду». На кухне мистер Даглби вопросительно посмотрел на меня. «И что же теперь? Вам придется потерпеть мое присутствие», — ответил я. «Пока они не придут к точному выводу, я не имею права уехать». Он помолчал. «Ну, а если это то, так что дальше?» «Боюсь, ваших поросят придется забить». «Всех до единого?» «К сожалению, таков закон. Но вы получите компенсацию». Он почесал в затылке. «Но ведь они могут выздороветь. Так чего же их всех резать?» «Вы совершенно правы. Многие животные выздоравливают. Я пожал плечами. Но ящер чрезвычайно заразен. Пока вы будете их лечить, он перекинется на соседние фермы, а потом охватит всю страну». «А как же расходы? Небось, обходятся в 1000 фунтов?» «Да, безусловно. Только без этого выйдет еще дороже. Помимо павших животных, учтите еще потери в молоке и на гуле у коров, свиней, овец. Ну, это означало бы ежегодно миллионы. Счастье еще, что Британия остров». «Пожалуй, вы дело говорите», — он потянулся за трубкой. «По-вашему, мои перезаразились?» «Да». «Ну что ж», — буркнул он, — «и не такое случается». Старинное йоркширское присловие. Сколько раз я слышал его в ситуациях, когда почти любой горожанин, включая и меня, начал бы биться головой о стенку. Маленькое хозяйство мистера Даглби должно было скоро окутаться кладбищенской тишиной. А он только зажал трубку в зубах и сказал: «Ну что же, и не такое случается». Чтобы вынести заключение, министерским специалистам много времени не потребовалось. Источником инфекции, по-видимому, было импортное мясо, который мистер Даглби, готовя пойло, не проварил как следует. Ввиду появления ящура на округу в радиусе 15 миль был наложен карантин. Я продезинфицировался сам, продезинфицировал машину и отправился домой. Там я сразу разделся, мою одежду забрали для обеззараживания, а я влез в горячую ванну с дезинфектантом. Лежа в клубах пара, я раздумывал о том, что чуть было не произошло. Если бы я не обратил внимания на странные шишечки, то, ничтоже сумняшися, отправился бы дальше распространять гибель и хаос. Правда, покидая любую ферму, я всегда тщательно мыл сапоги. Но ведь эти поросята покусывали полы моей длинной куртки. А шприц? А термометр? И ведь после них я собирался отправиться прямо к Теренсу Бейли осматривать его бесценное стадо элитных шортгорнов. 200 великолепнейших молочных коров, плод тщательного отбора на протяжении поколений.